Глава 7. Десмонд, воодушевленный добротой каноника, человек, оказалось, сделанного из железа и весьма скупого на похвалу, вышел из дому в приподнятом настроении. Так как ведущая к лесу тропинка была довольно крутой, он шел медленно и осторожно, и, достигнув лесной опушки, подавил в себе желание отдохнуть в травянистой лощине, где тропинка обрывалась и начиналась частная просека в сторону Маунт-Вернона. Смолистый запах хвойных деревьев, предвещающий близость поместья, вернул Десмонда к жизни. Он вдруг воспрянул духом, а сердце в груди неожиданно бешено забилось. За это время он успел полюбить чудесный старый дом внизу, полностью соответствовавший его представлениям о гармонии и хорошем вкусе. В душе Десмонд питал слабую надежду застать там и саму хозяйку особняка, своего доброго друга мадам Донован, которую любил самой чистой и светлой любовью. Увы, выйдя из леса, он обнаружил, что ставни закрыты, а в саду никого нет. Тем не менее, он спустился вниз, задержавшись сначала у греческого атриума возле теннисного корта, а затем и на террасе особняка, по которой с удовольствием прошелся, испытывая странное чувство владельца чужой собственности. Неожиданно входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Бриджит, одетая в свое лучшее воскресное платье. «О, ваше преподобие, входите, входите, пожалуйста. Почему вы топчетесь у дверей, словно не родной?» «Бриджит, но дом ведь закрыт». «Вовсе нет, сэр. Я сейчас мигом подниму жалюзи в гостиной. Мадам в жизни не простит меня, если я оставлю вас мерзнуть на улице. И кроме того, там для вас письмо». Узнав о письме, Десмонд все же решился войти. Он прошел в дом вслед за Бриджит, которая, верная своему слову, быстро открыла ставни и, прежде чем Десмонд успел ее остановить, поднесла спичку к сложенным в камине дровам. «А теперь, сэр, позвольте угостить вас чашечкой чая и кусочком торта. У Патрика сегодня выходной, а девчонку я отпустила домой проведать мать, но буду счастлива вам услужить. Если это вас не слишком затруднит, Бриджит, я с удовольствием выпью чая, но никакого торта». Я и запамятовала, что вы поститесь. Как только чайник закипит, я мигом принесу вам чашечку чудесного чая и ваше письмо». Когда Бриджит ушла, Десмонд сел поближе к камину. Сухие поленья сразу занялись и весело потрескивали. Господи, как приятно снова оказаться здесь. Десмонд буквально впитывал в себя тепло очага и чудесную атмосферу комнаты. Ему не терпелось поскорее прочесть письмо, но в то же время хотелось продлить приятное состояние предвкушения, а потому он решил сначала выпить чая, оставив письмо на десерт. Ему не пришлось долго ждать. Бриджит принесла большую чашку ароматного, тонизирующего чая, вкуснее которого он еще и не пробовал. И когда Бриджит пришла спросить, не хочет ли он еще, Десмонд воскликнул. «В жизни не пил такого чудесного чая. Это что, какой-то особенный сорт?» «Положа руку на сердце», — улыбнулась Бриджит, — «когда я увидела, какой вы замученный, то решила плеснуть сюда добрую талику Mountain Dew». «Тогда все, на сегодня хватит», — рассмеялся Десмонд, — «но я непременно расскажу мадам, что вы своим чаем вернули меня к жизни». «Бриджит, раз уж вы так любезно затопили камин, можно я посижу у огня и с полчасика отдохну?» «Сэр, не только можно, но и нужно. Мадам сказала, если вы придете, чтобы чувствовали себя как дома». Когда Бриджит вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь, Десмонд, затаив дыхание, открыл письмо. «Мой дорогой, мой драгоценный Десмонд, я надеюсь, вы окажете мне честь, посетив Маунт-Вернон в мое отсутствие. И тогда получите и прочтете это письмо. Когда перед отъездом я звонила вам домой, к телефону подошел каноник, который сообщил, что вас вызвали к больному. Поэтому я не стала вдаваться в подробности, а только сказала, что мне необходимо срочно уехать в Швейцарию. Теперь о причинах столь неожиданного отъезда. После смерти моей несчастной сестры, которая ушла из жизни каких-то 4 года назад, после энного числа лет крайне неудачного замужества, на моем попечении осталась ее дочь и, соответственно, моя единственная племянница Клэр. У Клэр было, без сомнения, крайне несчастливое детство, что, естественно, не могло не сказаться на ее характере. Она отличается крайней безответственностью, если не сказать необузданностью. Последние 2 года она училась в одной из лучших швейцарских закрытых школ в пансионе благородных девиц Шато-Ле-Рок. Школа, расположенная в горах в районе Латур-де-Пей, находится поблизости от моего дома в Бурье, где племянница проводит вместе со мной летние каникулы. С Клэр все было более или менее хорошо, хотя учителя в своих отзывах действительно указывали на ее определенную недисциплинированность и склонность к нарушению правил, что объясняли живостью характера. Однако накануне вечером я неожиданно получила телеграмму от директора школы майора Култера о том, что Клэр исключили из школы, и мне необходимо приехать ее забрать. Я, естественно, тут же позвонила узнать, в чем дело. Оказалось, что после отбоя в 21:30 Клэр и еще одна девочка, дождавшись темноты, вылезли из окна своего Дортауна и взяли свои велосипеды из велосипедного сарая и покатили в Монтрё. Здесь девочки, заметьте, одетые в школьную форму, отправились прямо в дансинг, где быстро отыскали себе партнеров для веселья, которое затянулось далеко за полночь. К счастью, школьная форма их и выдала. Портье позвонил директору, который тут же вскочил в машину и примчался туда, причем как раз вовремя, ибо девчушки уже собирались покинуть дансинг на спортивной машине молодого человека весьма сомнительной репутации. «Нет нужды говорить вам, Десмонд, как сильно я расстроилась или как умоляла майора Култера не предпринимать ничего до моего приезда. Я очень надеюсь, что сумею уговорить его оставить Клэр еще на 1 год. За это время она, несомненно, наберется благоразумия и приспособится к нашему размеренному образу жизни. И если майор Култер действительно настоит на ее немедленном исключении, то, боюсь, сейчас мне с ней будет просто-напросто не справиться. Я прямо сейчас выезжаю на машине в Дублин, чтобы успеть на пароход. Пока меня не будет, я вас очень прошу навещать время от времени Маунт Вернон и не стесняться заходить в дом. Его двери для вас всегда открыты, а Бриджит предоставит ваше полное распоряжение кладовую со съестным. Устраивайтесь поудобнее в гостиной и думайте хоть чуть-чуть обо мне. Я со своей стороны могу вас заверить, что все мои мысли только о вас. Нежно любящая вас, Джеральдина. Десмонд дважды перечитал письмо, и не потому, что чего-то недопонял, нет. Ему грела душу та интимность, даже нежность, сквозившая в этих торопливых, наспех написанных строках. И хотя он весьма сожалел о том, что ей пришлось срочно уехать в Швейцарию, в ее отсутствие он получил еще одно доказательство того, что их связывает некое светлое чувство, уважение, преданность и даже любовь, причем в самом чистом понимании этого затертого слова. Десмонд ни секунды не сомневался, что Джеральдина Донован без труда уговорит директора оставить в школе свою трудновоспитуемую племянницу и с нетерпением ждал скорого возвращения мадам. Сложив письмо, Десмонд засунул его во внутренний карман и вскочил на ноги. Он вдруг ощутил прилив энтузиазма, что было вызвано письмом и, вероятно, Mountain Dew, а также потребность в решительных и немедленных действиях. Его взгляд упал на рояль. Поддавшись неожиданному порыву, он сел за инструмент, открыл крышку и пробежался пальцами по клавишам. Блютнер с мягким звучанием, именно таким, как он любит. Десмонд не пел уже несколько месяцев, но сейчас, поддавшись искушению, он сделал глубокий вдох, и комнату наполнили звуки чудеснейшего гимна «О, жертва искупительная». Как чудесно звучал его голос в просторной комнате. Возможно, все дело было в том, что ему наконец-то удалось отдохнуть, но никогда еще он не пел лучше. Затем его выбор пал на «Перголезе», «Радуйся, царица, мать милосердия». Потом для разнообразия он спел «Та, что проходит мимо». Десмонд принялся играть на рояле и петь отрывки из своих любимых опер. Причем с каждой новой арией исполнение становилось все лучше, и он просто купался в звуках музыки. В заключение Десмонд позволил себе исполнить арию Пака из оперы «Короткая жизнь». Неожиданно он бросил взгляд на каминные часы. Боже правый, было 5:10. Дети, которых он готовил к первому причастию, уже наверняка ждут его в боковом пределе. У него оставалось меньше 15 минут, чтобы вернуться обратно. Покинув гостиную, Десмонд обнаружил, что Бриджит сидит в холле. При виде молодого священника она тут же вскочила со стула. «Отец Десмонд, я тут сидела и, как зачарованная, слушала ваше радио. Никогда еще Дублин не было так хорошо слышно. Они там разные записи ставили, Джона Маккормака, Каруза и вообще всех великих. В любом случае, Бриджит, я рад, что вы получили удовольствие. И спасибо за вашу доброту и гостеприимство. И особенно за чудесный чай». «Приходите еще, святой отец», — сказала Бриджит, открывая дверь. «И поскорее, мадам будет очень рада». Десмонд быстрым шагом поднялся в гору и, только спускаясь по тропинке, позволил себе слегка перевести дух. Но в церкви он был точно в половине пятого. Детишки, человек 12, все не старше 5-6 лет, и все из бедных семей дружно встали при его появлении. Настроение у Десмонда было самое радужное, поэтому он не стал вещать с алтаря, а собрал ребятню вокруг себя и сел в центре маленькой группы. Это было второе по счету занятие, которое Десмонд решил связать с предыдущим, рассказав о том, как Иисус Христос с учениками вошел в Иерусалим, заранее зная, что идет на смерть. А так как он должен был скоро умереть, то хотел оставить о себе память. И что может быть лучше, если символом этой памяти станет он сам? Вот так Десмонд попытался как можно доходчивее объяснить детям великое таинство. Десмонд продолжил рассказ, чувствуя, что сумел заинтересовать даже самых маленьких. Закончив, он предложил задавать ему вопросы и всячески старался приободрить и поощрить детей. Затем он назначил день и час очередного занятия и, вручив каждому по конфетке, изрядный запас которых хранил в шкафчике за алтарем, распустил всех по домам. Десмонд уже направлялся в ризницу, когда девочка, одна из самых маленьких, догнала его и взяла за руку. «Когда Иисус придет ко мне, я буду любить его так же сильно, как вас, святой отец». Десмонд внезапно почувствовал, как слезы навернулись ему на глаза. «Нет, милая, еще сильнее. Ты будешь любить его намного, намного сильнее». И с этими словами он взял девочку на руки, поцеловал в щечку, положил дополнительную конфетку в карман ее передника и отвел к остальным детям.